Наблюдатель. Через какую точку ты проникаешь, чтобы стать частью материального тела? Это вполне понятно. Хотя оплодотворение является действием механическим, химическим. Личности без тела точно знают, когда это происходит. Именно тогда они решают, развивать плод или нет. В момент оплодотворения часть моей энергии может использоваться для развития личности. Я могу иметь несколько личностей одновременно, развивать все сразу. Наблюдатель. Одновременно в одной и той же физической действительности? Да, конечно. Они связываются со мной прямо сейчас. Одна старая, одна искалеченная, одна мужская. Но я пока не могу узнать, где они находятся. Я ощущаю старую и искалеченную, но не чувствую мужской. Наблюдатель. Это проникновение в материальное тело ограничивается Землей или происходит и на других планетах? Мы бываем в разных местах. Там тоже есть существа. Наша энергия находит все такие места. Наблюдатель. А мы населяем материальные тела в этих других местах? Они не похожи на эти земные тела, но это другие формы жизни, другие существа. Наблюдатель. Какими бывают иные формы жизни на других планетах? Какие они? Есть желеобразные, слизистые. Наблюдатель. Где-нибудь неподалеку от Земли есть такие места? В тысячах световых лет отсюда. Наблюдатель. Эта энергия подчиняется какому-нибудь набору правил? Я не понял вопрос. Наблюдатель. Существуют ли законы, согласно которым функционирует эта энергия? Нет. Энергия решает сама. Если она принимает неверное решение, то сама себя уничтожает. Если решение верное, она развивается и укрепляет свою личность. Энергия способна уничтожить себя. Наблюдатель, что именно можно назвать неправильным решением? То, что не увеличивает знания, что не приносит ничего нового, прежде неизвестного. Это нечто большее, чем просто вопрос добра и зла, хорошего и плохого. Например, возможность самоуничтожения не означает, что энергию можно разрушить, убив животное или человека. Нужно не просто добывать новые знания, но совершенствовать личность. Действия укрепляют усвоенные знания, усиливают понимание, которое применяется как дополнительная сила. Если убийство совершается ради убийства, ничего не достигнешь, не узнаешь нового, но тогда это может уничтожить всю личность. Однако в то же время существует, судя по всему, целая иерархия знаний. Наращивая силу, энергия поднимается в этой иерархии знаний. Наблюдатель. Куда ведет эта иерархия? Очень важно стать, двигаться вперед к единому целому, которое на самой вершине. Личность развивается и сливается с более знающими. При подъеме повышается уровень понимания. Звучит нелепо, но если представить себе зрительно, становится более осмысленным. Наблюдатель. Хорошо. Я думаю, ты предоставил нам достаточно сведений для размышлений. Поблагодари своего наставника и спроси, есть ли у него имя. Он не хочет разглашать свое имя прямо сейчас. Не хочет, чтобы оно мешало нашему обучению. Точнее говоря, мне нужно быть все более внимательным. А ему пока легче работать, если я не стану обращаться к нему по имени. Наблюдатель, спроси, нет ли у него какого-нибудь другого упражнения, которое ты мог бы выполнить в завершении встречи? Нет, он считает, что я и так сделал больше, чем он предполагал.